Глава вторая. Центр. О событиях в Арктике министра обороны России Евтиху Петряну Павловичу доложили 8 июля, когда он собирался лететь в Крым на открытие памятника адмиралу Нахимову. Посовещавшись с заместителями, он отложил мероприятие и утром 9-го собрал совещание, на которое были приглашены замминистр Тумановский, директор ФСБ Калиничев, директор Главного разведывательного управления Министерства обороны Волгин, главком военно-морского флота России адмирал Сурмянов и директор научно-технического управления Минобороны Делягин. Собрались все точно к назначенному часу, но министр не сразу впустил их в свой кабинет в здании НЦУО на Краснопресненской набережной, вынужденный ответить на прямой звонок президента. «У него кто-то есть?» — спросил комфлота, кивнув на дверь кабинета. — Чем он занимается? — Охотится на покемонов, — пошутил директор научно-технического управления Делягин. — Эту ерунду он не приветствует, — вступился за начальника Тумановский. — Петриан Павлович разговаривает по телефону. Виноватым тоном сказал секретарь-адъютант министра, молодой капитан. «Вы зря считаете покемонов ерундой, Евгений Анатольевич», — сказал директор ФСБ, покачав головой. «Это настоящая зараза, заменившая большой частью молодежи культурные традиции, превращающая пацанов в придатки к машине-автомату. Покемономания будет посильнее обычных компьютерных войнушек». «Согласен», — сделался серьезным Делягин. «Осанистый с волнистыми светлыми волосами». «Друзья моих детей так увлеклись покемонами, что перестали учиться. Я бы смотрел на это повальное увлечение сквозь пальцы. Ну, хочет человек с ума сойти. Туда ему и дорога, если бы не видел цель разработчиков игры». «И какая же это цель?» — поинтересовался Сурмянов. «Разведка», — пожал плечами Делягин. «Не только разведка», — сказал Калиничев. «Хотя уши проекта и торчат из венчурного фонда InQtel, созданного ЦРУ еще в 1999 году. Разумеется, спецслужбам США, да и остального мира полезно иметь в России в реальном времени сотни агентов с камерами в нужном месте и в нужное время, в том числе в наших институтах и коридорах власти. Но, кроме того, покемоноловля даст 100 очков вперед любому флешмобу, потому что она тотальна. А что это означает, товарищи генералы?» «Договаривайте». «На этой платформе успешно отрабатывается инструментарий управления массовым сознанием, причем с загрузкой смысла извне. Вот так и готовятся нынче оранжевые революции. Я прав, Мирон Андреевич?» «Более чем», — сдержанно ответил Волгин. «А вы что молчите, Сергей Сергеевич?» Сурмянов пригладил широкой ладонью ежик сидеющих волос. «Я не настолько человеколюбив, чтобы с радостью созерцать толпы идиотов в процессе идиотизма». Присутствующие рассмеялись, понимая чувства главком флота. «Поддерживаю стратегически», — сказал Волгин кашлянув. «Я тоже не приемлю современное увлечение молодежи, хотя мы сами виноваты в потере ими нравственной ориентации. Прочитал недавно рекламное объявление в газете. Центр современного искусства «Марс» приглашает посетить масштабную коллаборацию в области интерактивных модераций и стрит-арта. Как вы думаете, кто пойдет полюбоваться на эту коллаборацию?» «Далеко не идиоты», — улыбнувшись, качнул головой Делягин. «Но люди типа небезызвестного Марата Гельмана, мнящие себя великими ценителями искусства, способны восхвалять любое уродство как гениальное произведение». «И ведь пойдут», — с сожалением сказал Сурмянов. «Потому что зомби-программы неолибералов действуют не только на молодежь. В сети полно мудаков, поддерживающих внутриполитический курс правительства на оболванивание масс и даже отмена ЕГЭ, о которой заговорил новый министр образования, не спасет ситуацию». «Больно вы пессимистичный, Виктор Федорович», — осуждающе проговорил Тумановский. «Позитивные сдвиги все-таки намечаются и в культуре с новым министром, и в образовании». «Не верьте, все лгут, обещая прекрасное будущее. Цели остались теми же». «Ну, самые патологические лжецы все же американцы, а не наши чиновники». «Самые патологические лжецы и предатели украинской власти. Могу привести сотни примеров, но согласен с вами, Евгений Анатольевич. И наши чиновники недалеко от них ушли». «Товарищи, Петриан Павлович просит вас зайти к нему», — объявил секретарь, распахивая дверь. Приглашенные потянулись в кабинет. Евтюх жестом показал на стол для совещаний, снял наушники, поздоровался с каждым за руку. «Присаживайтесь, товарищи генералы-адмиралы. Напитков не предлагаю, не обессудьте. Нет времени на стандартные посиделки. Сергей Сергеевич, доложите о поступивших данных». Главком ВМФ раскрыл планшетник. «Товарищи, ледокол «Борей» добрался до нужного района Арктики и установил на дне комплекс «Цербер». Операция прошла в штатном режиме, но...» Сурмянов помолчал, обдумывая слова. «Не обошлось без сюрпризов. В точке сброса «Цербера» обнаружен необычный объект, заставивший нас...» Главком посмотрел на Волгина. «Пересмотреть кое-какие планы. В ноябре этого года мы собирались направить в район Северного полюса экспедицию. Но, очевидно, придется сделать это раньше». Директор ФСБ уже был в курсе новостей, так как сообщение с борта ледокола «Борей» пришло к нему одновременно с сообщением в Минобороны, поэтому остался спокоен. Впрочем, прошло уже достаточно времени, чтобы остальные члены совещания узнали о случившемся. Тем не менее, Калинищев спросил. «Новых известий нет?» Сурмянов отрицательно покачал головой. «Под воду была спущена «Медуза», наш новый подводный беспилотник. Но он успел передать лишь изображение объекта, который мы назвали «Бараньим рогом». После этого робот замолчал и на запросы не ответил». «Камеры Цербера его не видят?» «Видели до какого-то момента, потом он исчез. Причем после этого со дна поднялась какая-то муть и закрыла «Бараньим рог» так, что камеры комплекса до сих пор не видят ничего». «Странно. Причина?» Сурмянов развел руками. «Причина неизвестна. Возможно, робот упал в донное отложение и поднял волну ила». «Они опередили нас, американцы?» «Если это сделали они, то их подводные аппараты обрели свойства невидимок. На борту «Борея» установлен хороший гидроакустический комплекс. Он бы засек подлодку либо беспилотник». Да и спутники провели дополнительный мониторинг квадрата и ничего не обнаружили. Американцы тут ни при чем. К тому же американцы в настоящее время заняты другими делами, — добавил Волгин. Они подогнали к кромке льдов свое научно-исследовательское судно «Альянс». В сопровождении эсминца «Пенсильвании» что-то изучают. «Что?» «Предположительно, подводную горную складку, уходящую к берегам Аляски». Это же судно недавно исследовало метангидратное отложение в море Бофорта. Кстати, примерно в том же районе замечена яхта «Шенглиже» китайского бизнесмена Хо Жэньбао. «В Северном Ледовитом океане?» — недоверчиво спросил Делягин. «Яхта?» «К слову, одна из самых больших в мире. Ее водоизмещение больше Дедвейта нашего крейсера «Адмирал Кузнецов». «С ума они сошли, китайцы!» «Не думаю. Они тоже поняли, что надо идти на север, искать на дне океана древние сокровища». «Так что такое «Бараний рог», по-вашему?» — спросил Калинищев. Волгин посмотрел на директора научно-технического управления Министерства обороны. «Все вы знаете, чем закончился поход нашего подводного бытеплава «Краб» подо льдами Антарктиды в озере Восток», — сказал Делягин. «После общения с членами команды майора Вербова стало ясно, что подо льдами Арктики прячется еще один древний артефакт, второй буфер, так сказать, принадлежащий предположительно гиперборейской цивилизации. Но мы пока его не обнаружили, хотя послали туда две субмарины. Ну, вы это знаете». В кабинете министра установилась короткая тишина. Действительно, всем была памятна история с проникновением в подледное Антарктическое озеро «Восток» российского подводного аппарата «Краб». Найденный на дне озера искусственный объект «Купол», судя по всему, перестал существовать, а группе Вербова, благодаря счастливым обстоятельствам, удалось выбраться из озера на спасательном модуле древних антарктов, по сути, предков атлантов. И остатки этого модуля теперь изучали специалисты секретной лаборатории Министерства обороны. «Может, мы не там ищем?» — задумчиво проговорил министр. Взгляды присутствующих скрестились на Волгине. Он, в свою очередь, посмотрел на Делягина. «Виктор Федорович утверждает, что мы не ошиблись». «Подтверждена истинность карты Меркатора», — веско сказал директор НТ-управления. «Найдены 4 подводных каньона непонятного генезиса и 4 поднятия как раз в тех местах, где на карте располагались материки Гипербореи. Мало изучен пока лишь ее центральный бассейн, где, по расчетам, должна располагаться гора Меру, под которую мы рассчитывали найти буфер. Но ее подо льдами полюса нет». «Магнитный полюс давно отодвинулся от географического», — сказал Тумановский. «Он теперь находится между островами Королевы Елизаветы. Может, и центр Гипербореи не лежит точно под точкой географического полюса?» «Вероятнее всего. Во всяком случае, Бараний Рог располагается в 110 километрах от полюса». «Так что такое этот рог?» — повторил вопрос Калиничев. «Для обсуждения этой проблемы я вас и собрал, товарищи генералы и адмиралы», — сказал Евтюх. «Изучение обломков антарктического модуля пока ничего особо полезного нам не принесло. Это явно ракета, хотя и созданная на основе неизвестных технологий. Но если второй артефакт буфер действительно находится в районе Северного полюса, надо сосредоточить на этом направлении все наши силы. Американцы это поняли, там теперь все время крутятся их подлодки, появляются исследовательские корабли, и над всей Арктикой подвешена их спутниковая сеть». «К Бараньему Рогу надо срочно отправлять лодку», — сказал Тумановский озабоченно. «Тот же Грозный, укомплектовав его новым подводным аппаратом». «Краб-2 готов к испытаниям», — сказал Сурмянов. «Нужно сформировать экипаж». «Думаю, надо оставить прежний, с капитаном Лобановым. Они все проявили себя героями». «А спецгруппу?» «Я бы никого не менял». Главком повернул голову к директору ГРУ, добавил деликатно. «Если вы не возражаете, Мирон Андреевич, майор Вербов тоже не сплоховал. Кстати, где он?» «Полковник Вербов на задании», — усмехнулся Волгин. «Вернется через 2-3 дня. К моменту выхода лодки в море он будет готов принять командование группой». «Я его видел однажды», — сказал Делягин с некоторым сомнением. «Рост средний, телосложение среднее, не впечатляет». «Не терминатор», — прищурился Сурмянов. «Это вы хотите сказать?» «Не судите по внешности», — сказал Волгин осуждающе. «Денис Вербов не только мастер боя на ножах, чемпион флота по унвабу и дайвер. Он дремлющий тигр, и будить его обидчикам не рекомендуется». «Унваб. Морской подводный бой». «Человек он не конфликтный, однако, если его доведут, грянет буря». «Вам виднее, Мирон Андреевич. Я так полагаю, вы уже прикинули состав спецгруппы?» «Формируем, утрясаем. По согласованию с Константином Федоровичем в нее точно войдет полковник Вершинина. Остальных подберем в скором времени». «У меня есть кандидатура на место выбывшего профессора Дремова. Обсудим». «Давайте для начала обсудим наши возможности и потенциал наших заокеанских друзей», — взял на себя управление совещанием министр. «Стратегия понятна. Аналитики наших ведомств сообща разработают основной документ и будут консультироваться друг с другом в течение всей операции. Однако нам надо точно знать, с чем мы можем столкнуться в районе Северного Ледовитого океана. Вам слово, Константин Федорович». «Мы провели тщательный анализ потенциала НАТО в Арктике», — начал Калиничев. «И вот что получается. Ледоколов у этой структуры всего 4, причем атомный один, да и тот не выдерживает сравнения с нашими Арктикой, Ямалом, Тюменью и тем более последним Бореем. К тому же у нас готовы к спуску на воду еще 4 атомохода, да и дизельных на порядок больше. По подводному флоту мы уступаем американцам количественно, но в качестве вооружений субмарин опережаем. Во всяком случае, перехватчиков типа Грозного у них нет и не скоро появятся, а у нас через год-два и будет 5. Подводных роботов-беспилотников у нас не меньше, хотя совсем недавно мы отставали в этом вопросе. О цирконах не говорю, таких гиперзвуковых ракет нет ни у кого. Наш арктический спецназ вне конкуренции, несмотря на то, что канадцы и американцы спохватились и начали создавать свой. Инфраструктура Заполярья успешно развивается. Надводный флот получил 4 эсминца типа «Лидер», не уступающих знаменитым американским суперэсминцам класса «Замволт», хотя их флот в количественном отношении больше нашего. «Через 5 лет мы догоним их и по количеству», — проворчал Тумановский. «Кое в чем они нас опережают. К примеру, в создании надводных беспилотников «Морской охотник» для поисков подводных лодок. Они небольшие, до 40 метров длиной и водоизмещением до 150 тонн. Сравнительно дешевы. Их можно изготавливать сотнями. И это скоро станет проблемой для нашего ВМФ». Присутствующие посмотрели на главкома ВМФ. «Знаем, готовимся. Но кое в чем мы существенно опережаем американцев и японцев», — продолжил Калиничев. «Особенно в создании гиперзвуковых подводных торпед. Так что любая наша субмарина 4-го поколения, проекта 955А, не говоря уже о 5-м поколении, способна уничтожить любой авианосец США вместе с его окружением». «Не преувеличивайте, Константин Федорович», — улыбнувшись уголком губ, сказал Волгин. «Одной торпеды для потопления авианосца мало, разве что с ядерным боезарядом». «Я не преувеличиваю». Калиничев повернулся к министру. «Петриан Павлович может подтвердить». «Продолжайте», — кивнул министр, сохраняя бесстрастное выражение лица. «В чем мы пока отстаем, да и то не фатально, так это в производстве боевых дронов, способных пересечь океан. Ну и в этом отношении мы скоро догоним США». «Орлан-20», — сказал Тумановский. «Так точно. Наши дроны «Орлан-10» и «20» уже летают над льдами Арктики. Ну и по спутникам мы объективно отстаем. К сожалению, американская космическая группировка в 5 раз мощней». «Зато у них нет ни периметра, ни статуса 6, ни рубежа», — с удовлетворением заметил замминистра. Торпеды подводного комплекса «Статус-6» способны были преодолевать до 10 тысяч километров и нести боезаряд мощностью до 100 мегатонн. Вместе с системой воздушно-космической обороны «Периметр» «Статус-6» обеспечивал полное уничтожение агрессора даже при поражении центров управления обороны России и гарантировал ответ на любую угрозу ее существованию. «Мы готовы драться», — твердо сказал Волгин, — «на всех уровнях. Не поднимать вой по каналам МИДа и СМИ, а отвечать ударом на удар, хотя развязывать ядерную войну мы не собираемся». «Это я и хотел услышать», — искривил губы в усмешке министр. «Я только что разговаривал с президентом. Он дает добро на жесткие меры. Ну, конечно, не ведущие к непредсказуемым последствиям и конфликтам. Однако на провокации будем отвечать, не колеблясь. Тем более, что в Арктике не только сосредоточены колоссальные запасы полезных ископаемых, но и, как мы теперь знаем, кое-что посерьезней». «Технологии древней цивилизации», — закончил Делягин. «Третий раз спрашиваю», — сказал директор ФСБ. «Бараний рог действительно искусственный объект?» «С весьма большой вероятностью», — подтвердил Делягин. «Так, может быть, это все-таки пресловутый второй буфер?» «Чего не знаю, того не знаю, но допускаю. Хотя мне самому не верится, что мы наткнулись на него при первом же погружении в точке установки Цербера. Удивительный случай. Как известно, ничего случайного в нашей жизни не бывает. Мы лишь выражаем этими словами степень нашей некомпетентности. Вполне возможно, что кто-то очень точно рассчитал маршрут ледокола и точку установки изделия 100. «Что вы имеете в виду?» — озадачился Делягин. «Нужно проанализировать все факты и расчеты. Меня к тому же беспокоит молчание нашего робота. Плохо, если его повредили американские дроны». «Но мы в этом районе никого не заметили», — нахмурился Тумановский. «Допускаю, что у них появились хорошо защищенные аппараты». «У нас нет такой информации», — покачал головой Волгин. «Дай ты бог, чтобы я ошибался». Евтюх посмотрел на директора ГРУ. «Сделайте все возможное, Мирон Андреевич. Сколько нам понадобится времени на подготовку похода?» Волгин задумался. «Со всеми утрясками и согласованиями не меньше месяца». «Две недели, генерал. Американцы сделают все, чтобы опередить нас. Я боюсь, что они далеко продвинулись в своих планах, особенно в поисках арктических артефактов. Не зря мы постоянно обнаруживаем их субмарины подо льдами севера. Хорошо, если они еще не нашли дорогу к Бараньему Рогу. А если нашли, надо направить в тот квадрат нашу ближайшую лодку и приготовить на всякий случай авиагруппу». «Слушаюсь». В один голос ответили Волгин и Тумановский. «Хотел бы я пойти с группой Вербова», — с мечтательной грустью сказал Делягин. «Да не по сеньке шапка. Воды боюсь, и морозов, и по здоровью не пройду». По губам присутствующих промелькнули улыбки.